Матерь Агни-йоги. Стойкость духа может быть проявлена в полной мере только тогда, когда сознание крепко утвердилось в основах. Основы непоколебимы и неотрицаемы, и не подлежат отмене во времени. Основы – мощный таран против врагов света и их рассудочных хитросплетений.